На пороге, вся в ореоле солнечного света, лившегося из дверного проема, стояла тонкая, стремительная девушка в чем-то белом, а может быть, светло-голубом. Я толком не разглядел наряда, пораженный прелестью ее лица. Веселая, оживленная, разрумянившаяся от быстрой ходьбы, оно, вероятно, показалось мне таким несказанно прекрасным еще и потому, что я очень давно не видел барышень из хорошего общества. А впрочем, это я задним числом рационализирую. И приглупо делаю. Что ж самого себя обкрадывать? Миг, когда я впервые увидал Дашу, был и остается одним из драгоценнейших в моей жизни. Кажется, этот эффект называют «coup de foudre» — удар молнии. Я уж писал, что своего собственного лица в 23 года воскресить в памяти не могу. Но юную Дарью Александровну, стоит мне зажмуриться, вижу, словно она и сейчас предо мною. Вижу поднятые кверху по тогдашней моде золотые волосы с затейливыми пружинками свисающих локонов. Чуть удлиненные, полные молодой жизни глаза, нетерпеливо приоткрытые губы, верхняя тонкая, нижняя пухлая, влажно поблескивающие зубки. Во весь остаток жизни эти черты являлись в моем представлении наивысшим образцом красоты. И даже не совсем правильный, немного вздернутый носик, когда я встречал его у других женщин, казался мне чертой очаровательной. Неприятный адъютант вскочил, отвечав по-французски, что Александр Фадеевич у себя и один. Девушка уж хотела пройти в кабинет, но вопросительно задержала взгляд на мне. Полагаю, моя непрезентабельная фигура в штабной обстановке смотрелась дико. Поймав этот взор, адъютант Мишель пояснил. «Комендант форта Заноза прибыл с донесением». Я, спохватившись, стукнул каблуками. «Мангаров!» И тут, клянусь, лицо чудесной барышни изменилось, словно она только сейчас как следует меня рассмотрела. Мне даже показалось, будто она тоже потрясена, как и я. После секундной паузы она тихо, дрогнувшим, да дрогнувшим, голосом молвила. «Дарья Александровна Фигнер». Помедлила еще, как бы желая что-то прибавить, но качнула головой и быстро скрылась за большими белыми дверями. Я пришел в несказанное волнение. Она не осталась ко мне равнодушной? Или, быть может, померещилась? «Elle est si belle, comme une apparition». «Она так прекрасна, словно видение», — мечтательно произнес адъютант. «Прекрасное видение словно бы растопило между нами лед». «Так вы говорите, срочное донесение? Ежели хотите, доложу, но сами видите». Он кивнул на кабинет. «К его превосходительству из Петербурга третьего дня приехала дочь. Он все время с нею, если что-то не очень важное, осерчает». Я встрепенулся, вспомнив о деле. «Нет-нет, это очень важно и совершенно секретно. Докладывайте». «Ну, глядите». Он зашел в кабинет и через полминуты вернулся с Фигнером. Не дослушав даже моего представления и не подавая никакого признака, что вообще меня помнит, генерал сдвинул рыжеватые брови и закричал. «Как смели вы оставить крепость? Кто дозволил вам являться в Серноводск без вызова?» Его лысина в мгновение налилась кровью. Начальник среднекавказской линии славился вспыльчивостью и крутонравием. «Да я вас за это под арест посажу!» «Извольте, только сначала выслушайте», — отвечал я. «Я не от блажи 100 верст по горам проскакал». Дерзя, я не слишком рисковал. Мне было известно, что Фигнер любит офицеров с характером, а кроме того, привезенное мною сообщение должно было произвести впечатление. Так и вышло. Коротко и четко, пока без подробностей, я изложил суть. Его превосходительство переменил тон. «Да верно ли?» – озабоченно сказал он. «А ну-ка, пойдемте». «Капитан», – велел он адъютанту, – «Чеснокову ко мне, быстро!» «О том, что слышали, никому». Мы вошли в кабинет. Попросив у дочери извинения и предупредив, что вряд ли придет к чаю, Фигнер поцеловал барышню в лоб, и она вышла, но перед тем одарила меня еще одним взглядом, от которого меня зазнобило. Определенно, я ее заинтересовал. «Сейчас придет майор Чесноков, штаб-офицер жандармского корпуса. Расскажите все при нем, чтобы не повторять дважды. Этот вопрос по его части». Буквально через минуту в дверь деликатно стукнули, и сразу вслед за тем, мягкой, невоенной походкой, вошел маленький человек в голубом мятом сюртуке с такими же примятыми чертами лица. Он обратился к генералу по имени-отчеству, тот отвечал тем же. «Вот, Иван Иванович, послушайте-ка, какие новости раздобыл для нас комендант Заноза. У меня есть основания собой гордиться. После короткой внутренней борьбы Порядочность возобладала над честолюбием. Возможно, причина этой нравственной победы была прекрасная Дарья Александровна. Мне казалось, будто все, что я делаю, теперь происходит перед ее испытующим взором. Новость добыл не я, а солдат Никитин. Я взял его с собой. Прикажите, и он доложит вашему превосходительству сам. О Голбаце поминать я не стал. А Бреку благодарность русского начальства нужна, как репей ослиному хвосту. Другое дело — разжалованный. «Это который Никитин?» — негромко осведомился майор, впиваясь в меня прищуренными глазками. «Уж не сибирский ли сиделец?» «Тот самый?» — удивился я подобной вездесущести. Даже восхитился, подумав, что как жандармов не ругают, а свою службу они несут исправно, всем бы так. Да мало ли на Среднем Кавказе гарнизонов, да и ссыльных полно. А вот ведь сразу вычислил своего подопечного. Жандарм покачал головой, но ничего не сказал. Вызвали Никитина. Он держался уверенно, говорил сухо, излагая одни лишь факты и воздерживаясь от каких бы то ни было суждений. После первой же фразы, заметив грамотность речи, генерал перебил его и спросил, какова его история. Но ответить Олегу Львовичу не пришлось. Майор сделал это сам, наклонившись к самому уху его превосходительства, и говорил до того тихо, что я, кроме жужжания, ничего не разобрал. Фигнер нахмурился и велел Никитину продолжать, что тот преспокойно и сделал. Несколько раз, все более и более возбуждаясь, генерал задавал вопросы. На каждый у Никитина имелся исчерпывающий ответ. «Что-то здесь не то», — вставлял, например, его превосходительство. «На что Шамилю посылать к нам Хаджи Мурата? Он же аварец. Резоннее было бы отправить его на возмущение собственного ханства. Там доносят неспокойно». Никитин ему. «Мой кунак тоже аварец. Говорит, что Шамиль не хочет пускать Хаджи Мурата в родные края. Боится, что, завладев аварией, Наиб объявит себя независимым. Имам держит своего помощника на коротком поводке. Вот и всемиаульский поход за ним следует». В конце концов, начальник, кажется, перестал сомневаться в достоверности известия. Подойдя к карте, он взъерошил волосы по краям плеши, взволнованно заговорил, словно бы сам с собой. «Если замысел Шамиля удастся, выйдет лихая штука. Против нас встанет единый Кавказ от моря и до моря. На одном морском сообщении нам за Кавказье не удержать. Если еще и султан или шах персидский увидят в том свой шанс, да нагрянут новой войной, быть большущей беде». Он щелкнул пальцами. «С другой стороны, ежели мы, будучи предупреждены о рейде, замкнем Шамиля с Хаджи Муратом в долине, враги наши разом лишатся головы и правой руки. Тогда и покорению Кавказа конец». Командующий сладко улыбнулся. Ход его дальнейших мыслей был мне понятен. И закончит эту затянувшуюся войну никто иной, как генерал-лейтенант Фигнер, со всеми проистекающими из сего приятными последствиями. Оставалось лишь надеяться, что осененной славой и монаршей милостью его превосходительство не забудет тех, кому он обязан своим счастьем. Ах, как же я сокрушался в своем благородном порыве, что уступил первенство Никитину. Я совсем не подумал о Дарье Александровне. Сейчас я ей, конечно, не пара, но когда бы настало время награждать героев, мое положение могло бы сильно улучшиться. Все помнят, как после штурма Акульга государь пожаловал штабс-капитана Шульца прямо в полковники и флигель-адъютанты. А разве можно сравнить мелкое геройство какого-то Шульца с заслугой человека, благодаря которому покорен Кавказ? Тогда и Дарья Александровна имела бы право не стесняться своего ко мне расположения. И вот я сам добровольно отвел себе вторую роль, хотя решение срочно скакать в Серноводск к Фигнеру принял я, а вовсе не Никитин. Моим терзанием положил конец майор Чесноков. «Александр Фадеевич», — сказал он с ужимкой, как бы конфузясь, что омрачает начальниково мечтание, «я бы не торопился с решением. Источник, согласитесь, малоосновательный. Один разбойник что-то где-то услыхал, сказал одному каторжнику, тот передал одному зеленому офицерику, а мы уж готовы жахнуть из всех орудий». «Позвольте, господин майор, это оскорбление офицерского звания. У государя-императора зеленых офицериков на службе не бывает. А каторжники на каторге», — возмутился я. «И если вы думаете, что жандармский мундир позволяет вам...» Но здесь Фигнер на меня прикрикнул, и я умолк. Никитин же не выглядел оскорбленным аттестацией каторжника. Он только внимательно поглядел на Чеснокова. «Возможно, и другое-с», — продолжал майор, будто ничего такого не произошло. «Шамиль известен коварством. Что, если эта весточка нам нарочно подброшена, а? Вы думаете, и маму в ловушку поймать, а не вышло бы напротив? Имею некоторые соображения и предложения». Он сделал многозначительную паузу, и посерьезневший генерал велел нам с Никитиным удалиться, предварительно сообщив адъютанту, где нас можно сыскать в случае надобности. Я расценил эти слова единственно возможным образом, как дозволение пока что оставаться в Серноводске, и уже одним этим был счастлив. Я буду в одном месте с нею. Я не должен возвращаться в постылый форт. Чего же еще? Можете представить мое волнение, когда я увидел, что прелестное видение не исчезло. Дочь его превосходительства стояла в приемной и смеялась, переговариваясь о чем-то с Мишелем. Должно быть, она ждала, пока отец освободится, чтобы к нему вернуться. Никитин объявил адъютанту, что остановился на Ставропольской улице у капитана Иноземцева. Я с важным видом обещался доложиться, как только выберу квартиру, ибо пока не имел для того времени. Уходить мне не хотелось. Хотелось быть рядом с Дарьей Александровной, заговорить с нею о чем-нибудь. Но ничего достойного в голову не приходило, а она молчала. Молчал адъютант, всем видом выказывая, что я тут лишний. Вдруг из руки мадемуазель Фигнер выпал шелковый веер. Мишель кинулся поднимать, но ему сначала нужно было обогнуть широкий стол. Я же подобной преграды не имел. «Вот, прошу». Я протянул ей веер и, чувствуя, что непростительно краснею, постарался придать лицу суровость. «Благодарю». Она смотрела на меня с любопытством и приязнью. «Вы не похожи на серноводских офицеров. Именно так я представлял себе настоящего боевого кавказца. А то ходят в папахах и черкесках, сами же в горах ни разу не были. Вы, наверное, всякого навидались в вашей крепости. Расскажите, меня это ужасно интересует». «Не будем мешать Михаилу Самсоновичу работать. Выйдем на улицу. Погода — чудо». Я возблагодарил Бога за то, что не поддался кавказской моде и сохранил верность казенному сукну. От моего внимания не укрылась гримаса, исказившая лицо Мишеля, когда Дарья Александровна пренебрежительно помянула серноводских офицеров. И я понял, что нажил себе врага. Такой ценой я согласился бы заиметь и сотню недоброжелателей. Однако природная практичность подсказывала, что без крайней нужды враждовать с адъютантом начальника не следует. Поэтому я поступил ловко. Ведя к двери взявшую меня под руку барышню, обернулся и комично выгнул губы. Мол, ну так уж вышло. Не виноват. Насупленное лицо адъютанта смягчилось. Он даже поднес руку ко лбу, как бы снимая шляпу перед моей удачей.